Предисловие к русскому изданию. Честно говоря, я не собирался ни писать, ни тем более издавать свою книгу на русском языке. Все самые близкие для меня люди владеют немецким языком. Для них и была написана первая книга. Как всегда со мной произошло все с точностью до наоборот. Мои друзья в Израиле и в бывшем СССР, почти все русскоговорящие, стали обижаться и просить перевести книгу. Поразмыслив, я решил заняться переводом. Казалось, нет ничего проще. Однако все оказалось не так просто. Во-первых, книга, это получился не перевод, а практически другая книга. Очень многое я добавил, а кое-что решил опустить. Кроме того, работа потребовала от меня намного больше труда, чем я предполагал. Оказалось, что выражать свои мысли на литературном немецком мне иногда было легче, чем на литературном русском. Не хватало привычных оборотов, сравнения речевых штампов. В конце концов, работа продвигалась медленно, хотя для нашего брата-пенсионера это не так уж плохо. Человек занят. И не знаю, что у меня получилось. Хочется верить, что получилось читаемые и нескучные записки. А если мне еще и удалось хотя бы немного показать жизнь моего поколения, то я выполнил задуманное. Доктор Михаил Рудштейн, Йокнеам, Израиль.